Глава 34. Ларев тем временем пытался найти выход из нелегкого положения. Положение, в котором он оказался вопреки своей воле. Ему приходилось очень нелегко. Ларев лучше других знал, каков хозяин в гневе. Здравый смысл подсказывал ему, что стоит держаться подальше от Артью. Однако в этом случае возникал закономерный вопрос. Как же ему тогда удастся наладить отношения с хозяином? Артью не желал признавать того факта, что именно он вынудил Ларефа обманывать графиню и тем самым поставил беднягу в безвыходное положение. Именно эти размышления заставили Ларефа подняться ни свет ни заря. Он затаился рядом со спальней хозяина и наблюдал за всем, что происходило вокруг этой комнаты. Мысль Ларефа была заключена в желании поговорить с Ремикой, а правильнее сказать, заручиться ее поддержкой. Она могла помочь ему наладить подпорченные отношения с Артью. И Ларев в течение всего этого утра уже несколько раз порывался зайти в комнату, но каждый раз осуществлению этого плана мешал сам Артью. Хозяин несколько раз возвращался в комнату. И что еще хуже, возвращался с весьма хмурым лицом. Ларев даже мысли не допускал о встрече с хозяином, когда он находился не в духе. Посему ему приходилось ждать своего часа. И этот час наступил, когда из дверей показался Артью. По всей видимости, он пребывал в отличном расположении духа. Артью напевал мотив неизвестной ему песни и, улыбаясь, отправился по коридору в обратную от Ларефа сторону. «Время!» – пробормотал Ларев, наблюдая за уходом хозяина. Едва фигура Артью исчезла в конце коридора, он вышел из своего укрытия и поспешил к заветной двери. Добравшись до нее, Ларев негромко постучал. При этом он не сводил обеспокоенного взгляда с конца коридора, с места, где исчез Артью. Ларефа обуял легкий ужас, когда он услышал вдали шаги. Однако, к его счастью, они скоро стихли. Он снова постучал в дверь, на этот раз немного громче. Никто не открывал. Но он-то знал, что миледи не покидала своей комнаты. Эта причина послужила основанием для более настойчивого стука. Наконец, чаяния Ларефа оправдались. На пороге показалась Ремика с радостной улыбкой на устах. Но она тут же исчезла, как только она увидела, кто именно стоит перед ней. «Ваша светлость, прошу всего несколько минут вашего драгоценного внимания», сразу взмолился Ларев. Он с такой мольбой, с такой надеждой смотрел на Ремику, что она не смогла отказать. Пропустив Ларефа в комнату, она закрыла дверь и обернулась к нему лицом, ожидая услышать причину появления слуги. Ларев не заставил себя ждать. Усиленно шевеля ушами, он умоляющим голосом обратился к Ремике. «Спасите меня, ваша светлость. Хозяин не желает меня прощать. Он не хочет меня слушать. Даже видеть не хочет. Он то и дело угрожает мне». И уж если подвернется подходящий случай, его милость осуществит свою угрозу. Поверьте, так и будет. Уж мне ли не знать собственного хозяина? Ваша светлость, мои дела совсем плохи. И если вы не поможете мне, они станут гораздо хуже. Меня ждет печальная участь. Я могу остаться без ушей или буду выброшен на улицу. А, возможно, оба этих несчастья произойдут одновременно. Ларев, ты полагаешь, я могу заступиться за тебя? С нескрываемым удивлением спросил у него Ремика. «О да, ваша светлость! Признаться, я надеюсь, что именно вы так и поступите!» Ларев устремил на Ремику еще один умоляющий взгляд, подкрепив его весьма выразительным движением ушей. «Ларев, я нахожусь в еще худшем положении. Твой хозяин ненавидит меня? Поверь, если я только заикнусь о снисхождении, тебе придется гораздо тяжелее. И уж если совсем откровенно, так я нуждаюсь в том же, что и ты». «В чем ты нуждаешься, дитя мое?» – раздался мягкий голос графини де Сансер. Она совершенно беззвучно появилась в комнате и, бросив легкий взгляд на Ларефа, прижала Ремику к груди. «Матушка, как хорошо, что вы приехали!» – прошептала Ремика, обнимая графиню. «Вы оказались правы. Артью очень зол. Очень. Он ничего не желает слушать». Артью, тем временем узнав, что мать отправилась к нему в комнату, немедленно поспешил обратно. Он уже собирался открыть дверь, но так и не сделал этого. До него донесся расстроенный голос Ремики. «Я пребываю в растерянности, матушка». Вслед за голосом Ремики Артью отчетливо расслышал голос матери. «Дитя мое, ты сказала ему о своей любви?» «Как, матушка? Как я ему смогу сказать?» Даже через дверь чувствовалось отчаяние человека, произносившего эти слова. На губах Артью появилась довольная улыбка. Он напряг слух, стараясь не упустить ни единого слова из речи Ремики. «Он считает меня лгуньей. Что бы я ни сказала, в его глазах будет выглядеть ложью. Любое слово, любой наш разговор Артью превращает в насмешку. Насмешка и гнев – вот те чувства, которыми он отвечает на все мои попытки открыть истину. Я испробовала все способы, матушка, но на него ничего не действует. Он только и знает, что требует письмо. Я вам даже передать не могу, какие чувства испытываю, При одном этом слове «письмо» я начала ненавидеть это слово. «Матушка, я очень виновата, очень. Мне все время хочется показать Артью свои чувства, показать, насколько они прекрасны, но получается всегда наоборот. Я злюсь на него. И это вместо того, чтобы попросить прощения у моего супруга. В такие мгновения я начинаю ненавидеть себя. Артью такой хороший, добрый, милый, а я не заслуживаю такого супруга, не заслуживаю». «Да чего же приятно ее слушать?» — едва слышно пробормотал под нос Артью. Он замолк, вновь превращаясь в слух. Больше того, Артью практически прильнул к двери лицом. Снова раздался мягкий голос матери. «Ремика, ты должна понять очень важную вещь. Если Артью уедет отсюда с письмом, все будет закончено. Ты потеряешь его навсегда. Что же мне делать, матушка? Как я могу ему помешать?» «У меня есть одна мысль, дитя мое», — раздался многозначительный голос матери. «Опять заговор», — пробормотал Артью. «Ну что ж, дорогая матушка, интересно послушать, что именно вы затеяли на сей раз. Какая мысль, матушка?» Голос Ремики прозвучал радостно. «Мы снова поставим Артью в положение, из которого у него останется только один выход — признать свою супругу в глазах всего общества. Матушка, у нас не получится», — послышался из-за двери недоверчивый голос Ремики. А вслед за ним Артью услышал голос Ларефа. «Ваша светлость, хозяин на стороже, вам не удастся его провести». «И ты здесь, Брут», — пробормотал Артью. «Ну, подожди у меня, предатель». Тем временем снова раздался голос графини де Сансер. «Я прекрасно знаю своего сына. Он не станет открыто бросать вызов обществу. Он слишком высоко ставит свою честь и честь семьи, и мы воспользуемся щепетильностью Артью. Иначе говоря, мы просто организуем большой прием в честь приезда супружеской четы де Сансер в Гранаду. Пригласим всех гостей. Все они будут оповещены заранее о причине торжества. Вы будете официально представлены обществу в качестве супругов. Все будут знать истинную причину торжества. Все, за исключением Артью. Ему мы скажем, что празднество устраивает герцог Мендоса в честь некого неизвестного нам события». «А вдруг он откажется присутствовать, матушка?» — раздался обеспокоенный голос Ремики. «В таком случае, дитя мое, ты просто пообещаешь ему отдать письмо сразу после торжества. Здесь Артью не станет торговаться и сразу согласится. Он не захочет упустить такой хороший шанс». За дверью раздался радостный визг. «Матушка!» Артью не стал дальше слушать. Он не мог позволить поймать себя на месте преступления. Кроме всего прочего, это обстоятельство могло расстроить планы досточтимой матушки, чего Артью очень не желал. До нельзя довольный услышанным, Артью неслышно удалился.